Свобода – это невозможно сделать, что хочу, а внутренняя ответственность правильного выбора. А плотскому человеку это не нравится. Вот почему даже в христианстве все более модными становятся учения о том, что все зависит исключительно от Бога, и все поступки человека предопределены настолько, что никакой реальной свободы у человека нет. То есть никакой ошибки и невыполнения воли Божьей быть не может. А значит, и личной ответственности нет. Следовательно, жить можно спокойно. Рассказ Достоевского актуален и сегодня. Но способны ли слушающие его услышать смысл притчи и понять, с кем они? С теми, кто добровольно и сознательно следует за Агнцем, куда бы он ни пошел? Или с теми, кто пытается успокоить мир в духовной эвтаназии, как выразился один из современных философов? То есть в духовном умерщвлении людей из чувства сострадания к их слабости и беспомощности. Толпа, послушная инквизитору, хочет, чтобы ее обманули. Она хочет пожить свое удовольствие. Она хочет пожить свое удовольствие и здесь, на земле, и в то же время хочет обрести загробное счастье, но не получает ни того, ни другого. Инквизитор – это образ того, что можно быть либо с Богом, либо против Него. Нельзя быть вне Его или без Него. Третьего не дано. Либо с Богом, либо против. Сегодня это одна из самых забытых и непонятных истин. «Мы давно уже не с тобой, а с ним», — говорит инквизитор. «А толпу ожидает тихая смерть. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое, и за гробом найдут лишь смерть. Но мы сохраним секрет, и для их же счастья будем манить их наградой небесной и вечной. Ибо если бы и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они», — так говорит инквизитор. «А там точно есть счастье вечное. Но великий инквизитор прав. Оно для победителей, а не для тех, кто плывет по течению». В поэме ни разу не названо имя Христа, хотя именно о нем идет речь. И он, а не великий инквизитор, главный герой, который не произносит ни одного слова. И только в финале молча целует инквизитора в его бескровные губы и этим поцелуем побеждает. Фёдор Михайлович Достоевский. Поэма о великом инквизиторе. 15 веков уже минуло тому, как он дал обетование прийти в царствии своем. 15 веков, как пророк его написал: «Се гряду скоро». О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец, как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежней верой и с прежним умилением. О, с большим даже умилением и верой, ибо 15 веков уже минуло с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку. Как сказано поэтом: «Верь тому, что сердце скажет, нет залогов от небес». И только лишь одна вера, сказанная сердцем. Слезы человечества восходят к нему по-прежнему, ждут его, любят его, надеются на него, жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде. И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Господи, явись нам!» Столько веков взывало к нему, что он в неизмеримом сострадании своем возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их житиях. У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что удрученный ношей крестной. Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». И вот он возжелал появиться хоть на мгновение к народу, к мучающемуся, страдающему, смрадно грешному, но младенчески любящему его народу.